тебя оставят в живых. Но если он приземлится темной стороной, Норберт любовно погладил ржавый край, если он приземлится темной стороной вниз, я убью тебя этим самым топором на месте. Надеюсь, ты будешь доволен. Норберт театрально воздел глаза к небу. «Приди, о великая сила судьбы и рока!» — вскричал он. «Я сделаю так, как ты велишь, жизнь или смерть!» Топор, медленно вращаясь в воздухе, взмыл к потолку, достиг высшей точки и начал падать. Сначала светлой стороной вниз, потом перевернулся на темную. Хоть Икинг и не обладал такой силой, как другие мальчишки, зрение у него было отменное. Он явственно увидел, что топор собирается приземлиться темной стороной, подскочил и на лету поймал его за деревянную рукоятку. За миг до того, как ржавое лезвие вонзилось бы в дерево, истерики ахнули. Высоко под потолком камикадзе ахнуло тоже. Икинг поднял топор над головой и вонзил его в дерево ярко начищенным лезвием. «Смотри, Норберт, сумасброд! Победила светлая сторона!» — вскричал Икинг, кровожадный карасик третий, уперев руки в бока. Никто не знал, что делать. Норберт сумасброд открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. «Ты жульничал!» — заорал он наконец. «Значит, сама судьба захотела, чтобы я жульничал!» — возразил Икинг. «А теперь отпусти меня, как обещал!» Норберт пыхтел, как паровой котел, готовый взорваться. Он привык видеть перед собой перепуганных взрослых, которые ползают на коленях, страшась его грозного, судьбоносного топора. И он совсем не привык видеть маленьких нахальных мальчишек, которые требуют от него разморозить драгоценную картошку, похоронить папу и ловят топор на лету. Но что, если Икинг прав? И судьба действительно позволила ему жульничать. Даже Норберт сумасброд опасался дразнить судьбу. «Схватить его!» — завопил Норберт. «Пусть живет! Но остаток своих дней он проведет за решеткой. Будет знать, как пускать стрелы в Норберта сумасброда». Четверо рослых истериков схватили Икинга и потащили к клетке. Втолкнули его внутрь, заперли, а ключ отдали Норберту. Тот сунул его в карман. Клетку же они подвесили на цепи к потолочной балке. Потом истерики забыли про Икинга, вернулись к пиршеству и гуляли до поздней ночи. Смеялись, пели, ели и пили. Слишком много пили. Икинг же тихонько сидел в своей клетке, стараясь придумать хитроумный план того, как выпутаться из этой переделки. А переделка была нешуточная. Даже если ему удастся выбраться из запертой клетки, стащить картошку и убежать, не разбудив ни одного истерика. Что делать дальше? Из замерзшей гавани доносились зловещие потрескивания, громкий хруст и удары, как будто кто-то колотил по камню огромным мечом. Лед начал таять, и как только злокоготь вырвется на свободу, путь домой с истерией будет закрыт. Ночь тянулась мучительно долго. Истерики один за другим засыпали, кто на стуле, кто на полу, а один толстый воин пристроился прямо на столе в обнимку с недоеденным жареным кабанчиком. Норберт сумасброд задремал на троне, засунув палец в рот и не выпуская из рук топора. Высоко под потолком парадного зала камикадзе тоже спала, свернувшись клубочком. На балке точно дикая черная кошка. Время шло. Икинг упрямо боролся со сном, но в конце концов мерное покачивание клетки, дымная жара и пары алкоголя, пропитавшие воздух в комнате, сморили его, и он тоже задремал. Викинговские драконы и их яйца. Пискуляторы. Пискуляторы — это диковинные пухлые существа, похожие на слизняков. Они так ленивы, что разработали необычный способ охоты оглушать врага пронзительным писком. Стая пискуляторов может обглодать свою жертву до костей быстрее, чем косяк пираний.